Друзья, мне очень по сердцу тема, которая предложена сегодня нашим рассуждением, нашему взору. И скажу так честно, что очень нравится эта тема. Самое главное в жизни нашей – это приближение к нашему Богу, приближение к Иисусу Христу. И всегда, когда мы приближаемся к Богу, я бы так сказал, что тот, кто испытал это, то скажет, что самое, что есть лучшее и дорогое в жизни – это когда есть приближение с Богом. Это когда мы ощущаем, когда рука Божья касается нашей души. И мы чувствуем эту близость, это настоящая радость. Я прочитаю место, которое записано в послании Иакова, 4 глава, 8 стих, 1 полустишье. Это наша тема сегодняшняя. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». И еще одно место, которое я прочитаю. Это книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Друзья, здесь апостол Иаков пишет эти слова народу, который находится в рассеянии, и пишет: «Приблизьтесь к Богу». А почему надо приблизиться? Что случилось в их жизни? Друзья, у них были проблемы, и были большие проблемы. И я думаю, Иаков или услышал, может быть, об этом, или, может быть, сам заметил, или кто-то передал, или заметил сам. И он заметил то, что в жизни их непорядок. У них появились... Вражда появилась, распри появились. Они просят у Господа, у них есть то, о чем они хотели бы попросить Господа, прошение есть, но они не получают ответа. И апостол Иаков им советует: приблизьтесь к Богу. Проблемы в вашей жизни не потому, что Бог не слышит, а проблемы потому, что ваша жизнь не в порядке. И надо приблизиться к Богу. Друзья, я бы так сказал, что не стало у них победной жизни, потеря победной жизни. И не секрет то, что и в наших рядах, в рядах молодежи, тоже можно встретить людей, которые не имеют победной жизни, которые живут и бывают и на общениях, и слушают проповеди. Друзья, и приходится замечать, что бывают тут какие-то моменты, хотелось бы так, чтобы человек поправил их, и смотришь, сколько проповедей лучших, сколько хороших собраний, сколько псалмов, которые направляют наши мысли. А проходят года, и жизнь человека не меняется. Друзья, о чем это говорит? Это говорит о том, что нету победной жизни. Ну а как же эту победную жизнь приобрести? Как же так следовать за Иисусом Христом, чтобы была эта победная жизнь? Вот мы сегодня говорим: приблизьтесь к Богу. И мне хотелось бы обратить внимание на слова, которые записаны в книге Иисуса Навина, что сказаны эти слова были Иисусу Навину, что... И исполнять Слово Господне. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Тогда ты будешь исполнять в точности все, что там написано. Друзья, я вот так вот рассуждал и смотрю то, что тот, кто в точности исполнял Слово Господне, у этих людей была хорошая жизнь. И у них получалось в жизни своей угодить Господу. А кто исполнял не в точности, они не могли угодить Господу. Вот Давид, он исполнял в точности Слово Господне. Какие прекрасные строки написаны о его жизни, как хорошо в точности исполнял. И те вожди, которых ставил Господь, пока было исполнение в точности, была близость с Богом, было общение с Богом. А когда переставали исполнять в точности, были трудности, не было победы в жизни, рабство было. Друзья, и вот так вот мы, если просмотрим и по истории народа израильского, где не было в точности исполнения, там были трудности, там были проблемы. Друзья, и вот в нашей жизни тоже, если нету победной жизни, если мы видим, что проходят года, а я не могу что-то оставить, а меня влечет этот мир, а я еще вот таким остаюсь плотским человеком, Что надо? Надо исполнять Слово Господне в точности. Вот то, что Господь говорит, его надо исполнять в точности. И тогда будет успех, и тогда будет благословение от Господа. Друзья, Иисус Навин, это был человек, который действительно в точности исполнял то, что Господь говорил. И написано, что Господь вознес его. И был этот человек в уважении. Он в точности исполнял. И, друзья, под его руководством народ израильский входил в обетованную землю. И так все было хорошо. И народ Божий тоже исполняли те воины, которые были в то время. Они слушались, и когда они шли в захват на Иерихон, то мы видим, как все было правильно. Так как Господь сказал, так они и делали. Сказал Господь, чтобы обходить и трубить, обходить город, они обходили, а потом прошли еще 7 раз и затрубили, и стены посыпались, все было правильно. Но здесь один человек, он не точно поступил, не так, как говорил Господь, чтобы точно поступить, все воины, те, которые там, они не должны были ничего взять для себя, они должны были здесь исполнить волю Господню. И этот воин по имени Ахан, он нашел для себя что-то там и припрятал синарские одежды, слиток золота. Ему это понравилось. И дальше мы видим, что уже они подумали, такая победа, большая победа, такой город захватили. А тут уже рядом Гай, простой городок, туда даже и не надо всем идти. Пусть пойдет туда вот несколько тысяч, и они справятся с этим. И они так и поступают. А пошло поражение. Почему? Потому что не в точности исполнили те воины, которые там были, и в жизни у них не было победы. И они в переживании, что случилось. Народ взял из заклятого, нету победы. Друзья, и поэтому победная жизнь в наше время, она очень важна. Когда мы видим, сколько растления, сколько переживаний, и переживают за нас и братья постарше, и думают, что будет с поколением. Удастся ли сохранить то пробуждение, которое было в 60-х годах, или не удастся? И, друзья, есть переживания. И сегодня и тема, над которой мы и рассуждаем, «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Друзья, и вот сегодня, смотрю, так такие силы собраны, сколько мы слышим Слово Господне. Какая музыка хорошая, какая хорошая подготовка. Друзья, я думаю, здесь Дух Святой особенно работает с каждым сердцем для того, чтобы хотя бы кто-то приблизился к Господу, чтобы жизнь свою посвятил. И, друзья, если мы будем исполнять Слово Господне в точности, будет благословение. Вот когда-то в народе израильском был царь по имени Саул, это был первый царь. И он не в точности исполнил то, что Господь ему говорил. И после этого, друзья, у него пошли поражения. Он один раз принес сам жертву, казалось бы, сделал то, что надо, но не так, как надо. Следующий раз пошел, но оставил овец, оставил царя, и тоже не то, что надо. Друзья, а в чем его ошибка? Ему что Самуил сказал? Да, не Бог напрямую ему говорил. Мог бы сказать, ну кто такой Самуил? Чтобы так вот в точности исполнять все, что говорит Самуил. Друзья, но на самом деле за этим стоял Господь. За этим было исполнение воли Господней. И он это сделал не в точности. Друзья, большое поражение, когда нету исполнения Слова Господня в точности. Мне вот так вот еще до покаяния пришлось с одним человеком жить на квартире. Ну и нас несколько было человек. И этот человек, он после такой грязной жизни, он покаялся. Потом стал членом церкви. Мне так понравилось то, что он покаялся. Уже до того докатился, жизнь его стала такая нехорошая. И потом Господь все-таки коснулся его сердца, и он покаялся, изменилась его жизнь, и мне так понравилось. Но прошло немножко времени, и как-то мы шли в город, а он бежит в магазин, говорит, подождите. Я говорит, пиво будете? А я говорю, да нет, не будем. Ну, так думаю, ну, пошутил. Когда смотрю, из магазина выходит с пивом. Для меня так как-то, ну, и удивился я. Я так зауважал его за то, что он таким путем последовал, а я еще не покаялся. А он уже вот стал и членом церкви. Смотрю, с пивом, да я не считаю, что здесь что-то есть такое, оно на меня не влияет. И вот так он потом попал он в другую среду, где ему предложили другие напитки. И так этот человек отпал. А потом мы попали на молодежное общение, благодать Божья такая была, и мы покаялись. И он вышел, покаялся. Но жизнь его не изменилась. А знаете почему? Потому что тот грех, который у него был, он его не открыл. Он не пошел путем честности. Так поступить, как Слово Господне учит. Как у нас братья наши учат. И когда я начал смотреть, мы читаем Слово Божие, он что-то пытается читать. У нас интересы появились вокруг Слова Божьего, и он что-то пытается исследовать, но ничего не получается. И так со стороны как-то мысли мелькают, жалко как-то этого человека. Друзья, потом он ушел от Бога совершенно. И когда прошло немного времени, он заболел болезнью страшной, и мы пришли к нему в больницу, я пришел к нему, думаю, чтобы все-таки призвать, чтобы он помолился Богу, чтобы попросил прощения, он уже в таком тяжелом состоянии. У нас до этого было много бесед, и он не мог восстановиться. Но когда пришли в больницу, он все-таки уже и не мог разговаривать, мы и молились с братом, которым посетили его, чтобы Бог все-таки открыл уста и явил к нему свою милость, чтобы он мог бы обратиться, попросить у Господа прощения. И он прошептал несколько слов, попросил у Господа прощения, осознал свою вину. Ну и через полтора дня он ушел в вечность. Я думаю, в таком молодом возрасте ушел в вечность. Думаю, сколько можно было бы потрудиться. Почему не трубить было поражение, не сказать то, что я не имею победной жизни. Помолитесь обо мне, подойти к служителю, попросить помощи. Почему было так не сделать? Не в точности, не точно. Хотелось как-то, да, ходил на собрание, посещал, но не точно исполнение где-то было. И его нельзя было так оставлять, его надо было поправить, его надо было вскрыть, и тогда, может быть, явил бы Господь милость. Друзья, сегодня Господь призывает нас к победной жизни. Вот как здесь написано, вот апостол Иаков говорит: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От того, что такая ваша жизнь. Вы исполняете свои желания, свои прихоти, и отсюда у вас все. Отсюда у вас потеря жизни настоящей». Друзья, и вот это настоящая жизнь, которую предлагает нам сегодня Иисус Христос, чтобы мы по-настоящему следовали за Ним. Друзья, как можно приближаться к Богу? Если сердце наше будет увлечено, у кого-то может быть какие-то каталоги, моды, у кого-то там машины, интернеты, у каждого свое. Какое может быть приближение к Богу? По-настоящему пожелайте приблизиться к Богу, друзья. И эта тема, как сегодня говорилось уже, что она не лишняя. И для тех, которые имеют общение с Богом, больше и больше к Нему приближаться. И те, которые далеко от Господа, тоже, чтобы приблизиться, покаяться. Друзья, бывает, когда люди своими усилиями как-то стараются приблизиться к Богу, и у них не получается. Они сначала говорят: я вот сначала брошу курить, а потом брошу пить, и вот так вот постепенно я буду приближаться к Богу. Проходит время, а у них не получается. Почему? В точности надо исследовать Слово Господне, в точности его исполнять. А как в точности? Как говорит Слово Господне? Надо обратиться правильно к Господу, надо покаяться, а потом уже прилагать старания, и будет успех, и будет благословение. И вот это неточное исполнение, друзья, сколько оно вредит. Вот сегодня уже упоминалось за Даниила, друзья, когда его бросили в львиный ров, и царь говорит: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя». И потом царь еще раз взывает и убеждается в том, что действительно Бог, которому неизменно служил, этот неизменный Бог и неизменный Даниил, раб Бога, которому служил, он, друзья, остался живым в этом рву. И действительно жизнь была наполнена победами в том тяжелом месте. И вот, друзья, хотелось бы, чтобы наша жизнь, она была бы тоже среди этого мира победной жизнью, правильной, такой, как хочет видеть Господь. Друзья, приближается приближаемся мы к Господу, и день Господень приближается. Вот мы слышали и псалом, что будет время, когда скажет Господь, что закрыта дверь, и никто уже не войдет. Сегодня может быть стыд, борьба какая-то, как покаяться? Как на меня посмотрят те, кто со мной приехали, кто рядом, друзья мои? Друзья, на все это надо посмотреть так, что все это ничего не значит. Только тот шаг, которому сегодня побуждает Господь, исследовать Слово Господне, в точности последовать Ему и действительно приблизиться к Господу. Пусть Господь благословит нас в этом, чтобы мы приближались к Нему не устами, а сердцем. Аминь.